Глава 21. Тестирование артефактов. Время тикает, глаза так и норовят закрыться. Но спать нельзя. Вряд ли Мика гонит меня на поиски прихоти ради. Позволила себя переодеть ко сну, причесать, старательно имитируя якобы рвущиеся наружу зевки. Улеглась и сделала вид, будто тут же заснула. Дотошная Дейра постояла немного, явно прислушиваясь к моему дыханию. Неимоверно долгие минут 10 я изображала крепко спящую, и, как оказалось, не зря. Дейра перед сном вновь заглянула ко мне в комнату. Убедившись, что все в порядке, женщина едва слышно прикрыла за собой дверь, а пару минут спустя я едва не взвизгнула от испуга, когда Мика, бесшумно заскочив на подушку, тихо пискнула мне в самое ухо. Прихватив мышку, прошлепала к гардеробной, затворила за собой дверь и тихонько хлопнула в ладоши, включая свет. Благо здесь магические светильники слушались кого угодно, вне зависимости от наличия магии. Достала припрятанные в кармашке одного из платьев, найденные в шкатулке матери, амулеты. Немного поколебавшись, оба надела на шею. Мало ли куда заведет амулет поиска. Вдруг придется скрываться. Второй из артефактов способен вмиг изменить облик. Не лицо, конечно, а только одежду, но порой этого достаточно, чтобы остаться неузнанной. Иной фасон и цвет платья, шляпки или плаща могут буквально спасти. Сразу уколола пальчик, капнув капельку крови на кулон, он засветился алым. «Простое серое платье», — прошептала, мысленно представляя, как именно оно должно выглядеть. Доля секунды, и стоящее у стены зеркало отражает обычную, ничем не приметную девушку с заплетенными в косу волосами в скромном платье с воротничком под самую шею, без всяких корсетов и чрезмерно пышных юбок. «Идеально!» Все же магия — это сила. Если бы хватило смелости признаться Дейре, что у меня имеется этот артефакт, не пришлось бы тащить с собой кучу чемоданов. И никаких проблем со стиркой, глажкой, подгоном нарядов под фигуру. Повертелась перед зеркалом и горько вздохнула. Без косяка не обошлось. Видимо, подсознательная тяга к прекрасному дала о себе знать. Сзади на юбке красовался здоровенный алый бант. Подергала его, пытаясь отодрать, да не тут-то было. «Черт-те что, на попе бантик!» — вздохнула я. «Пи!» — напомнила о насущных делах, вскарабкавшаяся на плечо Мика. «Да-да, сейчас!» — улыбнулась я, боясь даже самой себе признаться, что элементарно трушу, перед тем, как узнать, кто же мой жених, от которого так смело решила отказаться. «Не то чтобы так хотелось замуж, наоборот!» Плавали, знаем. Но подспудно мучили меня сомнения. Слишком много совпадений. Прежде сказала бы, что так не бывает. Но не здесь и сейчас. Вдруг тем самым женихом и вправду окажется мой див. Он из столицы, герцог, и его ожидает точно такой же договорной брак с невестой, у которой, как и у меня, почили родители, и которой долгое время не было дома. Не думаю, что таких много. Особенно если учесть тот факт, что не получивших предопределения пар очень мало. Хотелось убедиться в том, что это не он, прежде чем просить его величества разорвать договоренность. И в то же время гордость и остатки здравого смысла кричали, что в любом случае нужно отказаться, ведь, судя по словам дива, наше с ним знакомство оставило не самое светлое воспоминание, коль после этого он пуще прежнего жениться не желает. Может быть, он так добродушен был со мной из-за дурной привычки одной глупой ведьмы благодарить за все подряд? Не знаю. И Алиса меня по-прежнему не слушается. От мысли, что ведьминские силы, возможно, вообще не вернутся, аж в дрожь бросает. Как я без них прежде жила? В любом случае, нет смысла в подобном навязанном браке. С этим даже король поспорить не сможет. Ведь я ведьма. У нас просто так дети не рождаются. И пусть муженек хоть по гланды сотрется, усердствуя в священном деле продолжения рода. Для зачатия я либо должна никому ничего не чувствовать, либо нужна взаимная любовь. Первого уже не дано. Поздно. Я влюбилась. Глупо, безрассудно, неотвратимо. В диво. Так что кем бы суженый ни оказался, затея обречена на провал. Все решено. Кем бы жених ни оказался, попрошу отменить указ, а потом... Потом постараюсь доказать одному упрямому герцогу, что я самая-самая, а для него так и вовсе единственная и неповторимая. Заметит? Полюбит? Хорошо. Нет? Значит, не судьба, а пока... Пока хоть взгляну на него краешком глазика. Ведь как бы ни юлила, а почти уверенно, он и есть жених. Но если не полюбит, то не бывать этому браку. Только жизнь ему испорчу. Ведь вся эта история заварена ради наследников. И как я до него доберусь? Задумчиво ощупывая сквозь ткань платья второй амулет, пробормотала я. Мика пискнула и, привстав на задние лапки, расставила передние в стороны, слегка покачиваясь, явно пародируя мою привычку изображать бреющий полет в моменты, когда я упивалась ощущением ветра в волосах, кружа по окрестностям на метле. «Ласточка, ко мне!» Позвала подспудно, опасаясь, что ничего не произойдет, но нет. Один удар сердца, и в моей ладони удобно устроилась родная метла. «Ты ж моя хорошая!» — прошептала, ласково поглаживая транспортное средство. Подошла к окну и, распахнув створки, достала из-за ворота второй амулет. Сжала в ладошки, и он словно нагреваться начал. «Куда-то мне лететь придется. Главное, чтобы все сработало». И к утру вернуться успела. Накануне, пока притворялась спящей, я так и этак формулировала желание. В итоге все сложные формулировки отмела, а то опять не весть, что получу в ответ. Осталось короткое предложение, и вот пришло время его озвучить. «Хочу увидеть своего жениха», — тихонько прошептала и едва не вскрикнула от неожиданности. Перед глазами вспыхнули две точки. Одна — зеленая и едва различимая, вторая — желтая, четкая, но маячащая где-то сбоку. Покрутила головой так и сяк. Выходило, что цель моя где-то не так и далеко. Откуда это знание? Не знаю. И если зеленая точка осталась на прежнем месте, то желтая при повороте головы стала будто бы ярче и четче. И указывала она отнюдь не в окно, а на дверь в спальню. Неужто придется пробираться к коридору? Вот и как проскользнуть через гостиную, не привлекая внимания всевидящей и всеслышащей Дейры? Ладно, была не была. Поставила метлу в уголок. Теперь на душе стало спокойнее, ведь ласточка рядом, и если потребуется, отзовется. Тихонько прошла в свою спальню, и тут же путеводный огонек сместился. И да, он показывал не на дверь, а на... стену? Выходит, он не конечный пункт назначения показывает, а поэтапно прокладывает путь к цели. «Что бы это значило?» Взглянув на Мику, прошептала я. Мышка даже не пикнула в ответ. «Вот интересно, она по-прежнему считывает мои мысли или нет?» «Все забываю спросить, а сейчас все равно не пойму ответа. Единственный источник света — приоткрытая за моей спиной дверь в гардеробную. Этого маловато, чтобы рассмотреть и правильно идентифицировать Микину жестикуляцию. Подошла к стене. Коснулась пальцами того места, где светилась точка. Она тут же переметнулась немного в сторону. Переместила руку туда. В ответ раздался тихий щелчок, скрежет и откуда-то потянула сквозняком. Вглядевшись во тьму, заметила открывшийся передо мной тайный ход. Огляделась по сторонам, думая, как бы организовать освещение. Вспомнился светлячок, отданный одной из ведьм. Метнулась к своим вещам, достала браслетик-активатор, надела на руку и уже увереннее двинулась к цели. Стоило войти, и за спиной послышался звук закрывающего проход механизма. Стало совсем темно. Активировав браслет, на миг ослепла от ярко вспыхнувшего магического светляка. «Пи!» — возмутилась Мика. Пришлось убавить яркость до минимума, чтобы ненароком не привлечь внимания. Вдруг где-то обнаружатся смотровые щели. Оглянулась по сторонам. Пыльно, паутина. Судя по всему, этим подтайным ходом давно никто не пользуется. Как потом выбраться обратно, так и не поняла. Никаких рычажков не видно. Значит, придется опять нажимать на какие-то камни. Какие? Придет время, разберусь. Туннель петлял. Летящий почти у самого пола светляк давал света ровно столько, чтобы успеть заметить провал или лестницу. А невесть, откуда взявшееся чутье, безошибочно подсказывала, когда стоит притормозить или повернуть, чтобы не врезаться в стену. Путеводный маячок мерцал перед глазами, мешая обзору, но не давая сбиться с пути. Выскользнула из-за очередного угла и тут же наткнулась на что-то. Живое! Оно приглушенно крякнуло, проскрежетало скрипучим замогильным голосом непонятную фразу и по глазам ударил яркий свет. «Гендальф!» — наконец-то поборов испуг и проморгавшись, выдохнула я. Старец как-то странно прищурился, словно сканируя меня насквозь. Хмыкнул каким-то своим мыслям, серый плащ делал его почти невидимым. «Стало быть, ты и есть та самая милозерская ведьма?» — не столько спросил, сколько констатировал он. «Нет, я графиня Элеонора Мещевская», — проблеяла я и даже не солгала, ведь милозерская ведьма нынче Тинка, но такая неожиданная осведомленность насторожила. Случайная встреча в тайных ходах королевского дворца вряд ли способна подсказать, кто есть кто. Здесь априори никого не должно быть, и в то же время с определенной степенью вероятности тут может оказаться любой человек. Но он угадал, как... «Значит, не так плох старик Мальвер. Рано его списывать со счетов». Довольно осклабился Гендальф. «Мальвер?» — растерянно повторила я. «Да, девочка, так меня зовут». Я, опешив, уставилась во все глаза на старика, с успевшей подотрасти, но пока еще не такой и длинной бородой. Неужто обозналась? Быть того не может. Или... Или у Гендальфа есть двойник, близнец. «Все так зовут. Кроме одного единственного человека», — хитро прищурившись, проскрипел он. «Но это не столь важно, не так ли? Куда интереснее, что здесь забыла ты, девочка?» «Вот и что ответить? Правду? Бред! И, как назло, не продумала заранее, что говорить над такой вот случай. Ибо, во-первых, этот поход совершенно спонтанен, а во-вторых, мне и в голову не могло прийти, что я здесь с кем-то столкнусь». И тут на память пришли слова одной из моих коллег там на земле. Она была стройной блондинкой с миловидной внешностью, за которой мало кто предполагал обнаружить незаурядные умственные способности, чем та и пользовалась. Хлопаем глазками и улыбаемся, несем любой пришедший в голову бред. В любой сомнительной ситуации, говорила она. Одно «но». Передо мной наверняка маг, а значит, он может почувствовать ложь. Значит, надо говорить правду, но не всю. Я в своих покоях дверцу нашла. Улыбнулась, я ведь не соврала же. Решила посмотреть, что там за ней. И опять ни слова лжи. Дверца захлопнулась. Вполне честно добавляю. Вот, теперь гуляю тут, может, выход найдется. Это не совсем соответствует истине, но ведь и ее можно интерпретировать по-разному. Вы ведь мне поможете? Забавно. Забыв изображать древнего старца и еле скрипеть, отозвался маг. «Складно рассказала и даже не солгала. Но ведь это не вся правда, да, девочка?» Расстроилась я, не понимая, в чем прокололась. «В делах интриг дворцовых ты совершенно не сильна, графиня-ведьма», — покачал головой старик. «Я помогу тебе и сделаем вид, что незнакомы. И так теперь все ясно». Едва различимо пробормотал он и, подхватив меня под локоток, повел куда-то вперед. «Что ясно?» — напряглась я. «Ты иномерянка!» — доверительным шепотом ответил он, а у меня все внутри похолодело, как только с шага не сбилось. «С чего это?» — излишне поспешно выпалила я и все же запнулась на ровном месте. «Врать совершенно не умеешь!» — почему-то печально вздохнул старик. Легче от этих слов не стало, даже наоборот. Может, я ему симпатична, но он вынужден поступить согласно букве закона? Чего теперь ждать? Выйдем отсюда, и меня сдадут стражи? Хотя... Он же сказал, что, выйдя наружу, мы должны сделать вид, будто незнакомы. Ничего не понимаю. Как долго еще будешь во дворце? Совершенно, сбив меня с толку, спросил мой спутник. Порадовало лишь то, что сдавать меня он, видимо, действительно не собирается. Что ему ответить? Послезавтра обещали аудиенцию к его величеству. Там будут переданы некие документы, подтверждающие мое право владения родовыми землями. Там же я хотела попросить отозвать приказ о моем браке с неким герцогом. Собственно, и сюда меня занесло благодаря желанию выяснить, кто же этот жених. Активировала амулет поиска, подаренный мне одной из ведьм шабаша в обмен на апгрейд ее метлы и тыблочка. Благо, для его использования магия не нужна. И вот я тут. И, собственно, после аудиенции собиралась вернуться в свой особняк. Да, здесь планируется бал, но я пока не готова к таким вылазкам в общество. Ну, вряд ли этому Мальверу стоит знать обо всем этом. День, может, два, наконец-то ответила я. Я бы посоветовал задержаться до осеннего бала, отозвался старик. Могу походатайствовать. Какой смысл кататься туда-сюда? Кхм. Вот и как ему сообщить о своем нежелании участвовать в этом мероприятии, особенно учитывая помолвку? И зачем ему эта моя задержка? Чего вы хотите? Останавливаясь, спрашиваю прямо. У меня уже имеется опыт помощи в адаптации вам подобных. В сложившейся ситуации я заинтересован в том, чтобы вас не разоблачили. Он шутит? Вот так открыто признаться, что помогал иномирянам? И зачем ему это? Или, может, я что-то не так поняла? Вы хотите мне помочь? Не без собственной выгоды, девочка. И скорее не хочу, а должен. Кивнул он и потянул меня дальше по кажущемуся нескончаемым потайному ходу. Но почему? Хочешь услышать правду? Тогда слушай. Останавливаясь, произнес он. Мой господин должен жениться. И ты? Да, да, именно ты. Снимешь с него проклятие. «Что?» — вылупилась я на старика. «Если этот Мальвер и есть Гэндальф, то его господин Див? Значит, на нем какое-то проклятие, и я должна его снять, чтобы мой любимый на ком-то женился? Это что, шутка такая извращенная? Да и нет у меня сейчас магии!» Все это и хотела озвучить, как вдруг свет магического светляка погас, раздался скрежет, и меня буквально вытолкнули в какой-то коридор. «Эй, поаккуратнее можно?» — воскликнула я, оборачиваясь к стене. Ровная кладка и ни малейшего намека на тайный ход. Вот и поговорили, называется.